Глава вторая. У Николы в Толмачах. Церковь святого Николая Чудотворца, что в Толмачах, стояла среди Замоскворечья, к югу от Москва-реки, за каналой. Обнесенная белой каменной решеткой, церковная земля занимала угол на перекрестке Малого и Большого Толмачевских переулков. Очевидно, в старину живали здесь толмачи, переводчики. Слово «толмачи» происходит, я думаю, от немецкого слова. На этой земле, среди плакучих берез и кустов сирени, стоял белый каменный домик для просвирен и богоделок. Церковь была не очень старая и неинтересная, особенно внутри. Живопись была сравнительно новая и малохудожественная, но любила я смотреть на ангелов и архангелов по одному в каждом из четырех углов сводчатого потолка, в каждом из трех пределов зимней церкви. Икон ни старинных, ни чудотворных не было. Приводили нас маленькими к началу службы и ставили рядом с тетей Манечкой, а когда стали побольше, сами приходили одни, из дому через сад и становились рядом с нею. Она учила нас, как стоять, как креститься и кланяться. То ласково ткнет в спину, чтоб напомнить не смотреть по сторонам, то, встав на колени, дернет нас за подол платьица, чтобы и мы опустились на колени. Наш батюшка Василий Петрович Нечаев обладал необычайно верной интонацией в возгласах. Они были обдуманы, торжественны, убедительны и трогательны. Были у него маленькие сонные глаза и заплывшее лицо, старавшееся казаться строгим. Мы его не боялись и любили. Он был большим ученым-богословом, а впоследствии, овдовев, принял сан архиерея. Тогда я была уже далеко на Западе. Когда мы стали взрослыми девицами, Василий Петрович приходил нас учить катехизису, истории церкви, и не прочь был побеседовать о старообрядцах, которых не любил. Он всегда кончал урок словами: «Ну, деточки, вот оно вещи какие!» Мы знали попадью Варвару Никифоровну, высокую и стройную, и всех дочерей, очень образованных и красивых, и сына, студента-медика. Мы ходили поздравлять Василия Петровича в день его именин и любовались массою чудесно вышитых шелками или бисером подушек, лежавших на мебели красного дерева. Диакон наш, Федор Алексеевич, внешне был идеальным типом апостола. На службах, обладая симпатичным круглым баритоном, как нельзя более гармонично вторил батюшке. И дьячок наш старенький, и толстый панамарь, и трапезник пели верно, чисто. Все такие простые напевы, но часто делали и такие витиеватые переходы в херувимских и других важных мотивах, что нельзя было не заслушаться. Это осталось для меня в воспоминании идеальным церковным православным пением. Пели они часто, по словам батюшки и по крюкам. Позже я поняла, что это были в большинстве случаев напевы нашего обихода. Многие из них я нашла впоследствии у Кастальского. Особенно трогательны были рождественские, постные и пасхальные напевы, о которых до сих пор не могу без внутреннего волнения вспоминать. Все, и продажа свечей, и сбор денег велось чинно, без тени торгашества. Бессменным старостой был Андрей Николаевич Ферапонтов. У него на Никольской был магазин церковных книг и вообще духовной литературы. Андрей Николаевич с женой своей Елизаветой Мефодиевной были люди хорошего образования. Елизавета Мефодиевна была любезная, тонная дама. Их дочери и четыре сына были хорошо воспитаны, почти породисты, а некоторые и красивы. Их младшая дочка Серафима, наша сверстница, длинноногая шалунья, слабенькая и, как нам казалось, избалованная, очаровывала нас почти до зависти свободою своих красивых движений. Когда няня ее, уже десятилетней приводила в церковь и ставила на место около церковного ящика, то мы слышали тихий голос ее матери. Вот и наша красавица пришла. Мы их знали лишь по приходу. Папа ходил изредка ко всеночной, а к ранней обедне каждое воскресенье и во все большие праздники. Становился совсем впереди, недалеко от амвона, носом в угол около мраморной квадратной колонны, скромно тихо крестился, подходил тихонько ко кресту и шел домой пить кофе с мамочкой и тетей Манечкой, которая приносила всегда несколько просвирок, вынутых и не вынутых. Мы были любителями последних, которые тетя Манечка позволяла есть с меньшей осторожностью. Мамочка ходила в церковь редко, ходила не столько молиться, сколько из-за пения и из-за настроения. Становилась в конце церкви на возвышении рядом с нами и с тетей Манечкой. Слушая любимые старинные напевы, сама от души невольно подпевала. Часто слезы умиления блестели на ее серых, лучистых, миндалевидных глазах с длинными ресницами, и выражение лица ее бывало такое особенное. Любила прежде освященные обедни и вспоминала, как ее брат Валериан на разгуляе певал, да исправится, певал в алтаре в трио мальчиков. Мы по воскресеньям ходили в церковь по обязанности. Нас поднимали в 6 часов к ранней обедни. Когда мы подросли и обленились, наша старая горничная Катя нас будила, будила. Я-то вскакивала легче, а сестра Саша любила поспать. Катя топталась, топталась по комнате, подварчивая. С вечера не уложишь, утром не добудешься. Шли мы сонные, чуть-чуть светало. В церквах за Москворечье, где ударяли, где благословляли, галки и вороны сонно каркали, зяблось. Для себя любили мы ходить во время Великого Поста в Великую Пятницу на вынос плащаницы, а в Великую Субботу ходили Христа хоронить. 4 часа утра, весна, тепло. У церкви вербы распускаются, солнце встает. Поют «Воскресни, Боже». Потом дома красили яйца. Весь день ждали вечера. В 6 часов спать ложились и думали, как нас разбудят одеваться к заутренней. Теплая ночь. В саду по дорожке в церковь горят шкалики с купоросом. Вот ударил колокол на Иване Великом. Вот подхватили колокола всех 40 сороков нашей белокаменной. Батюшка Василий Петрович с тройным золотым подсвечником в руках, в котором горят 3 красные, перевитые золотом восковые свечи, с букетом гиацинтов от мамочки, привязанным лентой к подсвечнику, и отец, диакон с кадилом, оба в золотых ризах, шли на гроб Господень через паперть. За ними крестный ход двигался вокруг церкви с грустным песнопением. Мы внутри в умилении ожидали стук в запертую чугунную церковную дверь. Дверь распахивалась, врывалась радостная «Христос воскрес из мертвых», и толпа молящихся с пылающими свечками вносила в церковь столько огня, света, радости, а с платьями и весеннего воздуха. Свое незабываемое настроение бывало и в сочельник. Тетя Манечка не ела, ждала звезды. Я и сейчас, когда вспомню о кануне Рождества, пою себе «Рождество Твое, Христе Боже наш, и Дева днесь Пресущественного рождает». Выйдешь, бывало, от вечерни, смеркается, холодно на улице, а на душе тепло, а дома ждет большая, еще не украшенная елка. Пахнет смолой, и наши детские души полны ожиданием юного, веселого зимнего праздника младенца Христа. Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благословение.